Глава третья. «Да ладно, София, не смотри на меня с таким сомнением». Чуть подтолкнул меня плечом Арнольд, посмеиваясь над моим замешательством. «Всем нам придется пройти через вживление моего лингва». Арнольд Штерн был одним из ксенолингвистов Ковчега. Замечательный парень. Мой одногодка и к тому же естественный. Последний факт заметно облегчил наше с ним дружеское сближение. Надо заметить, что весельчак Арни без проблем общался со всеми вокруг, вне зависимости от их генетического статуса. Это у меня были некоторые затруднения. Хотя шел всего лишь пятый день нашей предполетной адаптации, и ознакомление с полным объемом будущих служебных обязанностей, а также ношение нового обмундирования – я и надеялась, что свойственное любой человеческой психике привыкание сведет на нет мой дискомфорт. Постепенно я ощущала его все меньше, оказываясь в обществе модификатов, и невольно сравнивая то, как сидит на мне тонкая ткань комбинезона, которая представляла собой по сути практически ежедневно обновляемую дышащую пленку биополимера. В конце концов, эй, София, все мы здесь профессионалы в первую очередь, объединенные великой целью, и внешность каждого – вещь вторичная. Убедить себя в этом мне удавалось почти на все 100, за исключением тех моментов, когда я наталкивалась на пристальный взгляд золотистых глаз капитана Тюссана, словно назло то и дело, попадающегося на моем пути, куда бы ни пошла. Под этим напрягающим вниманием я ощущала себя каким-то сборищем физических несовершенств, слишком открыто демонстрируемых этой долбанной одежкой, и режим профи вдруг начинал отчаянно буксовать. А еще почему-то слишком женщиной, абсолютно обыкновенной и заурядной, уязвимой и безнадежно теряющейся на фоне великолепных, усовершенствованных представительниц собственного пола. И это вызывало стыд и злость. Нельзя быть настолько глупой и примитивной. Отслеживание звездного капитана не имело никакого отношения ко мне как женщине. Это более чем очевидно. Просто мистер-перфекционист слишком переживал за успешность всей миссии в целом и усматривал во мне некую этому угрозу. А вот и сейчас на ужине, в большой общей столовой, мне невольно захотелось поежиться под прицелом глаз моего надзирателя, который, сидя за три стола от нас, пялился на меня, словно ожидал, что я накосячу в любую секунду, изредка перенацеливаясь на Арни, когда тот шутливо толкал меня плечом и заглядывал в лицо, приставая с уговорами. Слава звездам, что модификатам требовался лишь один полноценный прием еды с объемной клетчаткой. Все остальное они заменяли пищевыми пластырями, так что есть в присутствии Тюссана мне приходилось только за ужином. Чего он дырки во мне сверлит? Надеется, что я подавлюсь насмерть или сорвусь и начну в соседи жрачкой швыряться, давая повод признать себя психически нестабильной? Надо вообще прекратить его замечать. И дело с концом. Ну да как, Софи, станешь первой на борту ковчега, кто вживит себе мою малышку? Не унимался Арни. Солнце, вот на кой черт мне это делать сейчас? Когда? Во-первых, нам лететь до места еще 6 лет? А во-вторых, до сих пор никаких подтверждений о наличии внеземной разумной жизни не получено абсолютно ниоткуда. И New Hope не исключение. Повернулась я к приставущему ксенолингвисту. А для чего мне тогда пригодится твой переводчик? С тамошними присмыкающимся находить общий язык? Конечно, при всей симпатии я не собиралась посвящать парня в то, что последним желанием моего отца, даже прописанным в его завещании, была настойчивая рекомендация отказаться от любых вмешательств в организм и усовершенствований. Пока мне удавалось, в общем-то, следовать ей, позволив себе только крайне необходимый минимум. Из всего инородного, не родившегося со мной на этот свет, во мне сейчас были коммуникатор, противозачаточный наночип и капсула экстренной первой помощи, которая должна обеспечить выброс однократной дозы замедляющих все жизненные процессы почти до нуля веществ и вызов помощи одновременно, если я получу тяжелую травму любого свойства. Кратковременная шоковая заморозка всех функций давала дополнительное время для обнаружения объекта, то бишь меня, транспортировки и реанимационных процедур, сложись все совсем паршиво. Внедрить их нас обязали без всяких исключений, и мне пришлось смириться. Ты пессимистка, Софья. Так нельзя. Не всерьез возмутился парень. Ты должна лететь в новый мир с твердой уверенностью, что нас ждут величайшие открытия. А я и так лечу с этим настроем. Поднялась я из-за стола и прихватила свой поднос. На New Hope для биолога просто непочатый край работы. Думаю, даже для нескольких поколений биологов. Сказала я и тут же пожалела, заметив, как помрачнело лицо вечно жизнерадостного ксенолингвиста. Всем по умолчанию было в принципе понятно, что их присутствие на ковчеге – просто дань формальности или, может быть, привычки человечества продолжать поиски разума за пределами нашей планеты, хотя, по большому счету, в обнаружение ее на самом деле уже почти никто и не верил. Разве что вот такие энтузиасты, как сам Арни, которые годами корпели над изучением, расшифровкой всех найденных за историю человечества письменных артефактов, дабы дать не только новое звучание мертвым и давно забытым языкам, но и использовать их основы для расширения потенциала внедряемых переводчиков для астронавтов в тщетной надежде, что однажды это поможет найти способ общаться с теми, кого они встретят в глубинах космоса. Извини, неловко улыбнулась и торопливо пошла к утилизатору, избавляясь от посуды. «Эй, Софи, прекрати!» Догнал меня снова беззаботно улыбающийся Арни в коридоре. «Все нормально, я же хоть и мечтатель, но реалист!» «Госпожа Старостина, на пару слов!» Капитан Тюссан стоял в нескольких метрах от нас и холодно, даже, как мне показалось, с некой долей осуждения смотрел на приобнявшего меня за плечи Арни, который, похоже, никуда уходить не собирался. «Господин Штерн, беседа будет носить конфиденциальный характер». «А!» – встрепенулся парень, подтверждая мои наблюдения, что нашему капитану, не пойми, каким образом, удается почти зачаровывать людей, вне зависимости от пола и сексуальных предпочтений. «Увидимся позже, Софи». Развернувшись, Тюссан пошел вперед, предоставляя мне возможность пялиться на его широкую спину, идеальной формы задницу, мощные мышцы бедер. К слову, мой своего рода фетиш. И даже не утруждался оглядываться, чтобы убедиться, что я следую за ним как привязанная. А зачем? Как будто могло быть по-другому. И мне приходилось пошевеливаться, потому что один шаг долговязого капитана был почти равен моим двум. Остановившись перед открытым обычно дверным проемом одной из малых кают-компаний, Тюсан наконец вспомнил о манерах и жестом предложил мне войти первой. «Временная блокировка», — громко произнес он, и обычно скрытая матовая дверь выехала с кратким шипением, перекрыв доступ в помещение. «Мне записывать». Я сглотнула, борясь с чувством тревоги и неловкости, мгновенно становящейся малоконтролируемым раздражением, когда это касалось капитана. Что он собирается мне сказать? Что все же нашел кого-то мне на замену и безмерно рад избавиться от моего присутствия? Присядьте. Не предложение, а настоятельная рекомендация, отказаться, следовать которой чревато. Я примостилась в одно из кресел, пытаясь хранить невозмутимость и готовясь не выказывать своих чувств, как бы дело ни пошло. В конце концов, пока ковчег не отбыл, любое решение капитана я могу обжаловать и непременно это сделаю, если он... Вот зараза! Тюсан шагнул ко мне и, схватившись за подлокотники, присел на корточки и чуть наклонился так, что наши лица очутились напротив, а расстояние между моими коленями и его грудью исчислялось парой сантиметров. «Госпожа Старостина, мои наблюдения показали, что в обществе модификатов вы ведете себя совершенно иначе, нежели в присутствии естественных. Если мне это просто почудилось, то исправьте меня». От наглого нарушения моего личного пространства и властной энергетики, прущей от Тюсана, меня мгновенно бросило в жар, но природа этого жара оказалась весьма неоднозначна. Не гнев в чистом виде уж точно. Но время ли сейчас это анализировать? Золотистые глаза требовательно сверлили меня, только вот в поисках ответа на заданный вопрос или в ожидании реакции на свою явную провокацию – неизвестно. Был выбор – соврать, но могу утверждать на все сто, что капитан это с легкостью прочтет или сказать правду. В обоих случаях это грозило вылиться в проблемы, так что, учитывая, что любая ложь всегда была мне поперек горла, я рискнула. Вам это не показалось, капитан. Но это изменение поведения имеет сугубо личностные корни. И никак не повлияет на мою способность отлично выполнять должностные обязанности. Вот же ужас. Я тараторю, как какая-то идиотка. Еще бы трястись и умолять начала. Но какой же он все-таки здоровенный, даже когда сидит вот так. Чувствовала себя в самой настоящей западне. Так и хотелось чисто инстинктивно начать легаться и вырываться, хотя он и пальцем не прикоснулся. Но сознание бунтовало на первобытном уровне, отказываясь добровольно признать положение жертвы этого подобия хищника. На такую реакцию он рассчитывал. «Госпожа Старостина, мне ли вам объяснять, что нет неважных аспектов, когда дело касается чего-то столь масштабного и необратимого, как полет, подобный нашему?» Театральная пауза и почти удушающий визуальный контакт, силы права, разорвать который у меня точно нет. «Что, вот сейчас он и скажет, что могу убираться на землю?» «Предлагаю вам заняться решением сейчас, до того, как все превратилось в проблему». Он чуть придвинул руки на подлокотниках, и я невольно резко вдохнула, отвлекаясь на его широкие ладони с длинными музыкальными, как ни странно, пальцами, и улавливая его запах. Очень интересный у капитана парфюм, не агрессивный, как большинство мужских ароматов, а наоборот, какой-то еле уловимый, заставляющий принюхаться снова, чтобы разобрать все нюансы, и при этом неожиданно обволакивающий. Что вы имеете в виду? Не желая показать слабость или неуместную заинтересованность совсем не тем, что нужно, вернулась к прямому контакту наших глаз. Странная радужка, чисто золотистая у зрачков и с множеством крапинок цвета шоколада ближе к краю, формирующих темное кольцо. Для начала согласия на выяснение причин вашей такой реакции на людей с разным генетическим статусом. Тюсан наконец поднялся, и я, как могла, скрыла облегченный вздох. «Посылаете меня к мозгоправу? Черт, противно это, конечно, тем более, что я прекрасно отдаю себе отчет в наличии и источнике затруднений, которым, собственно, сама и являюсь. Но если так надо, чтобы сохранить свое место на ковчеге, то я готова». «Нет, все не так радикально». Уголок рта Тюсана дернулся и приподнялся, а глаза прищурились. «Он мне улыбнулся? Да ладно. То есть, конечно, отправить вас к профессионалу было бы правильно. Но только в том случае, если бы я не ощущал вины за ваше нынешнее поведение». «Простите? Что вообще происходит?» «Госпожа Старостина, могу я вас называть София?» «Нет, не можете, с чего бы это?» «Да, конечно». Вместо этого пробормотала я, наблюдая, как он вежливо усаживается напротив. «Итак, София, так уж вышло, что в нашу первую встречу я повел себя не слишком корректно». «О, так теперь именуют высокомерие, граничащее с откровенным хамством». «Теперь мне за это стыдно. Я отдаю себе отчет, что раздражение на сложившиеся обстоятельства, за которые вы ни в коей мере не были ответственны, нисколько не оправдывает меня. Поэтому извиняюсь и предлагаю совершить... некую перезагрузку наших неверно сложившихся взаимоотношений, что, видимо, и послужило для вас причиной напряженности в общении с остальными модификатами». Я чуть не рассмеялась от облегчения и изумления одновременно. Безусловно, замечательно, что никто меня с корабля выкидывать не собирается, и приятно узнать, что капитан не ненавидит меня тайно и явно, но черт возьми, это никак не меняет понимания, каких все-таки размеров его эго. Он снова приписал единолично себе способность повлиять на мое отношение к модификатам в целом. Ну еще бы. Разве могло быть по-другому? Он же сразу себя местным божеством окрестил. Но как бы там ни было, разубеждать его не входило в мои планы. «Но с другой стороны, дело может быть совсем и не во мне», продолжил Тюсан, не дожидаясь моего ответа. «А в скандальном расставании с вашим бойфрендом, тоже модификатом». «Скандальном? О чем вы?» Слегка опешила я. Капитан еще больше прищурился, изучая мою реакцию на степень искренности. «Я так понимаю, последние новости с Земли вы не отслеживаете», – заключил он. «Как-то не до того было. Предполетная подготовка полностью захватила все мое внимание. К своему стыду я только раз говорила с Алисией. Это было на следующий день после прибытия на ковчег. И наша беседа Это был, собственно, сплошной поток моего восторженного сознания. После того, как достоянием широкой общественности стало то, что вы займете место в команде Ковчега, некто Себастьян Людо счел нужным просветить всех, что вы некоторое время были близки, и на его искушенный взгляд вы нисколько не подходите для возложенной миссии. Снова пауза и пристальное всматривание. Якобы вы, София, придерживаетесь весьма консервативных взглядов, и вас сложно назвать лояльной к модификатам. Но не тварь ли? Нет, я все понимаю, но такого не ожидала Басти. Господин капитан, несмотря на то, что внутри все прямо вскипело, я прилагала максимум усилий, чтобы как можно тщательнее подбирать слова. Рожер, София, вы же не думаете, что это движение в одностороннем порядке? Прервал меня капитан. Хорошо, Рожер. Кивнула я, не слишком заморачиваясь тем, что переход на более личный уровень произошел немного рисковато. Так вот, мое расставание с Себастьяном Людо случилось на почве разногласий интимного характера, а не моей лояльности или отсутствия оной в отношении людей с генетическим статусом, отличным от моего. И эти его заявления, скажем так, мне непонятно, чем я их могла заслужить. И ладно, раз раскрыла рот, то надо заканчивать, нечего ходить кругами. Да, признаю, что в присутствии модификатов я веду себя несколько скованно, но причина совсем не в неприязни, скорее уж с точностью да наоборот. Собственное физическое несовершенство – вот основная причина. Я адекватно мыслящий человек и работаю над собой, чтобы свести даже этот дискомфорт к нулю. И я привыкла добиваться результата, так что считаю свое пребывание на Ковчеге оправданным и не несущим никакой угрозы. Спокойно, София. Я нисколько не сомневался, что так и есть. Если бы я не видел вас великолепного профессионала и вменяемую личность, то давно отправил бы на землю. Рожер наклонился вперед, ловя мой заметавшийся по кают-компании в гневе взгляд. Я посмотрела на свои руки и только сейчас осознала, что сжала до хруста кулаки и дышу часто. Едва ли не дым из ноздрей валит. Позорище! Вот так позволить лишить себя равновесия гадким измышлениям бывшего любовника. Вы были против моей кандидатуры. Чем не повод воспользоваться ситуацией? А язык-то стоило прикусить, Софи. Я уже извинился за первоначальные ошибки, София. Указал мне Тюсан, и стало стыдно. Да, простите, я немного выбита из колеи. Пробормотала, отводя глаза. Просто поведение Себастьяна. Не понимаю, в общем. «Это ведь вы были инициатором разрыва?» Я кивнула, искривившись от воспоминания. «Но в таком случае я понимаю неудачника, хотя нисколько не оправдываю низость его поступка. Мужчина должен уметь достойно проигрывать». «Что вы имеете в виду?» Вскинула я глаза и замерла. Рожер Тюсан теперь улыбался мне совершенно открыто. И это неожиданным образом стремительно повысило температуру в помещении. «Если бы меня бросила такая женщина, как вы, София, я бы тоже был как минимум зол». Пока я выдумывала остроумный ответ, капитан продолжил. «И к вопросу вашего мнимого несовершенства. София, поверьте, у вас нет абсолютно никаких причин испытывать неловкость по этому поводу. Абсолютно никаких. Я говорю об этом не как капитан, ответственный за психическое равновесие каждого члена команды, а как мужчина, имеющий глаза». И тут я смутилась. Так что аж щеки запылали, и дышать стало трудно. И я припомнить не могла, когда вот так вспыхивала и не знала, куда уткнуться взглядом. В одно мгновение я с особой остротой осознала, что передо мной не просто капитан, раздражающий тип, а еще и мужчина. Ошеломительно красивый мужчина, который только что без всякого стеснения признал меня привлекательной. А еще мы тут совсем одни, и воздух между нами будто загустел и заискрил электричеством, от которого затвердели мои соски, чего совершенно не скрывала одежда. Глупость какая! Как, начав с разговора о моем отношении к модификатам, мы умудрились добраться до такого? Спасибо, только и смогла промямлить я. Могу я теперь идти? Не идти, а бежать надо, сломя голову. Еще минуту. Остановил меня Тюсан. «Хочу подвести черту. Я очень рад, что нам удалось поговорить обо всем, София, причем с достаточной долей откровенности. что, надеюсь, позволит успешно избавиться от напряженности и вам, и мне. Этот мужчина испытывал напряженность? А вот уж не подумала бы. И хочу добавить, что мне стыдно за поведение Себастьяна Людо. И хотелось бы верить, что его поступок не заставит вас, София, вычеркнуть всех мужчин-модификатов из зоны своего внимания. Имеете в виду что-то определенное, Рожер? Или правильнее будет сказать «кого-то»? Вполне возможно, София. Но это тема для другой беседы. И он снова улыбнулся, смутив меня и спутав мысли. Больше всего потому, что ну не выходило у меня воспринимать проявление его дружелюбия однозначно положительно. Что-то тревожно напряглось внутри, противясь даже собственному возбуждению. Не слишком приятное состояние для кого-то вроде меня, привыкшего полагаться на понятия и вещи более реальные, осязаемые, поддающиеся изучению и измерению, а не на какие-то ощущения отголоски странных эмоций. «Отменить блокировку», — громко приказал капитан, и дверь, снова смачно чавкнув, отъехала, вырывая у меня еще один облегченный вдох. Мне срочно требовалось пространство и одиночество для обдумывания произошедшего. Вскочив, я направилась на выход. «София, хотел спросить по поводу завтрашней жеребьевки». Окликнул меня капитан. «Хотите быть в первой смене?» «От моего желания это никак не зависит. Пожалуй, я плечами. Но если подумать, даже не знаю. Признаться, меня немного пугает перспектива погружения в стазис. Понимать, что ничего не будет зависеть от моего контроля, страшновато. Но с другой стороны, сейчас или спустя полгода, но пройти через это придется. Так что без разницы, как выпадет, так тому и быть». «Мне нравится, что вы не стесняетесь признавать наличие у себя страхов. Это придает вам больше естественности», — сказал Тюссан. «Да уж куда еще больше?» Осмелилась теперь уже улыбнуться и я. «Еще увидимся, Рожер». «Это точно. Куда от этого денешься? На ковчеге-то?» — донеслось мне вслед.